так кричите некрасиво. Позвольте, я вас рассужу. Все дело в том, я жил в России, и я-то лучше расскажу. Что было там в 80-х и в 90-е года? Стукач тогда попал к распятым, ну а товарищ в господа медали продавали на базаре, в пивнушках пропивали ордена, и девочки дрались в валютном баре за очередь к японцам в номера. Про Русь давно пропели все другие, какая в ней особенная стать. Я лишь добавлю, есть еще в России немалый плюс, здесь проще умирать. Тогда на митингах орали, и кто горластей шел во власть, и до него что не украли, безбожно принимался красть. Колокола стеснялись звона, черт веселился за двоих, и отживали свои зоны, терялся смысл даже в них. Себя сажали люди добровольно, решетки в окна из железа двери, а зэк на волю выходил довольный, на солнышко взглянуть хотя бы день. Про Русь давно пропели все другие, какая в ней особенная стать. Я лишь добавлю, есть еще в России немалый плюс, здесь проще умирать. Я перебил вас, уж простите, наверное, к спору не гожусь, но я в России жил, поймите, и этим очень я горжусь. Что было там в 80-х и в 90-е года? Рукоплескали люди пляту, и Евстигнеев жив тогда. Про Русь давно пропели все другие, страна коллег, дворцов и лагерей. Но я добавлю, есть еще в России немалый плюс, здесь выживать нужней. А я добавлю, есть еще в России немалый плюс, здесь выживать нужней.